может быть, я не свихнусь от эха, дробящего сознанье стоязычием, меняющего суть на стообличье так ради смеха. Здесь тише гладь, среда не обитания, в ней нет рождения, жизни, умирания, ни писем, песен, списков и стихов. Но если где и страшно среди слов, и потому, ныряя в немоту, на створках напишу строку из лорки, доверюсь тишине.